Новые жильцы дома сидели полукружком возле пустого деревянного короба, поставленного плашмя. На нем расположился еще один фонарь, чуть больше остальных, полупустой графин и две банки с консервами. Посреди высилась кучка костяшек. Я ухмыльнулся. Похоже, сейчас в этом доме убивали только свободное время. «Вы поосторожнее с Виллом», — заявил один из рейдеров, не принимавший участия в игре. «Иначе можно лишиться не только слуха, но и штанов». «Обижаешь, Колян», — отозвался тот, — «своих Велимир Зубцов никогда не обжуливает. Вот тебе мое слово». «Твое слово разве что собака в грязи не поваляла», — парировал Колян и плеснул немного жидкости из графина. Отчетливо запахло кислым. Гости прикладывались к брашке. «Гляжу, вы неплохо здесь осваиваетесь», — решил я наконец обозначить свое присутствие. Все головы в комнате немедленно обратились на меня. «Да, Андрей Саныч», — подтвердил Вел. «Рамон нас пока на перерыв отпустил, сказал, мол, пока хозяин спит, можете быть свободны, а мы вот». Он замялся, не зная, как продолжить. Я подавил усмешку. Скорее всего, раньше все общение этого парня с представителями высоких сословий ограничивалось парой матерных выкриков во время налетов. А теперь все изменилось и приходится в короткие сроки осваивать этикет общения. «Так и будьте», — великодушно разрешил я, «только на брагу не стоит сильно налегать, ребята. Мне нужны люди, способные мыслить здраво и четко, а пьянство с этими понятиями не увязывается. Я не говорю, что вы все должны здесь ходить строем, как в казарме, но и разгула на своей земле терпеть не стану». «Это понятно?» Рейдеры с готовностью закивали. «Конечно, Андрей Саныч, не вопрос, как скажете». «Вот и чудно», — кивнул я и сделал короткий пас с рукой. Жидкость из графина поднялась в воздух и растаяла в нем, превратившись в мельчайшие капельки. Игроки проводили ее печальными взглядами. «Отдыхайте пока. Скоро у меня найдутся для вас поручения», — заявил я и направился во двор. Проспал я до самого вечера, солнце уже садилось за горизонт, только его рыжий край еще виднелся вдалеке над деревьями. Я спустился с крыльца и вдохнул полной грудью. После промозглой сырости особняка свежий воздух валил с ног и кружил голову, хотя голова вполне могла кружиться и от голода. Желудок крутило просто зверски, и смесь аппетитных ароматов ничем не помогала его унять. За то время, пока я спал, Ренфри и ее помощницы развернули поистине кипучую деятельность. Печи в кухне действительно остались целыми, поэтому они немедля ими воспользовались. Супруга Романа даже обзавелась передником, пусть и не белым, серым от жира и вездесущей налипшей пыли. «Тамара, не стой столбом, ты не жена Лота. Там сейчас пироги перестоят и пригорать начнут, надо их проконтролировать. Фима, что с котлом? Не протекает? Все равно пока не трогай его, пусть лучше кто-нибудь из мужиков потом посмотрит, если щи на землю вытекут. Это будет то еще фиаско. И солонины, солонины нарежьте к хлебу, что ей сделается-то в погребе». Закончив раздавать ценные указания, Ренфри утерла пот с раскрасневшегося лба и повернулась ко мне. «Андрей Александрович, отдохнули?» Я усмехнулся. «Я-то отдохнул. А ты, кажется, плотно взялась за работу». «Какое там?» Отмахнулась она. «Пока что только разбираемся, что к чему. Но ощущения и впрямь знакомые. Пойдемте к столу. Я вам ужин поставлю». Поскольку столовая особняка была непригодна для того, чтоб там есть и вообще туда заходить, ее подобие устроили в западной части участка. Я устроился на старой дощатой скамье. Над ухом тут же заныл комар. Наверняка по вечерам их плодится видимо-невидимо из-за влажности. Надо будет на досуге составить заклинание для изгнания гнуса с участка, если не забуду. Работы на полчаса, а жизнь облегчит здорово. Интересно, куда запропастился Альф? Две женщины, отдуваясь, вынесли из печей тяжелый котел с толстыми стенками. От котла поднимались ввысь струйки пара. Ужин прибыл. Внезапно я заметил над котлом, среди этих струек, неясное мельтешение. Я прищурился. Мельтешение тут же стало ясным. Гаденыш, легок на помине. Еще 1000 лет протянет, как минимум. Если, конечно, на то будет моя воля. Мерзкий бесенок описывал круги над котлом. Он явно собирался нырнуть в него, как пловец в бассейн. Я расправил плечи и дунул. Альф изменил траекторию и вместо того, чтоб угодил в котел, пробороздил носом поверхность стола. Он потряс башкой, не понимая, что происходит, потом огляделся и увидел меня. «Зачем ты так поступаешь, Каммерир?» — законючил он. «Никто же не поймет, я тихонько. Ты хоть чувствуешь, как вкусно пахнет?» «Чувствую», — согласился я, Именно поэтому я бы предпочел, чтоб всякие мелкие бесы, которым даже человеческая пища не нужна, не портили всем ужин. То, что она мне не нужна, не значит, что она мне не нравится, коммерер, сердито пробурчал Альф. Подошла Ренфри, поставила передо мной дымящуюся миску, столовые приборы и стакан чая. Разносолов нет, Андрей Александрович, простите, заявила она, запасы в погребе оказались невелики, поэтому я импровизировала. Импровизация у нее вышла блестящей, даже и не подозревал, что такое простое блюдо, как пшенная каша с вяленым мясом может оказаться изысканным. Но, судя по всему, насчет своего шеф-поварского прошлого Ренфри не лукавила. Прихлебывая из стакана горячий, крепкий чай, я задумался. Деньги, по словам Романа, нам нужны сейчас же, без них дело никуда не двинется. И 50 тысяч, о которых он сказал, это же самый минимум, чтоб уложиться впритык. А ведь еще есть различные непредвиденные расходы. Если не владеть искусством манипуляции реальностью, то тогда все, что может пойти не так, пойдет не так. Транспортировка, качество материалов, приступы алчности у торговцев. Алчности, алчности. Вот оно. Я рывком поднялся из-за стола. «Что скажете, Андрей Александрович?» Выжидательно спросила Ренфри. «Ты прекрасно справилась, Рен», — похвалил я. «Это то, что было нужно после столь непростого дня». Она вновь изобразила Книксон. Получилось неуклюже и неловко, но это мало меня заботило. В конце концов, так ли важны манеры, когда человек знает свое дело, а дела предстояли нешуточные. После ужина я подозвал Романа. Мы отошли к северу от дома, под тень двух чахлых яблони раскурили по самокрутке. «Что-то хотели, Андрей Саныч?» – спросил он. Я потер ладони. «Скажи, Рамон, у тебя еще остались наручи, вроде тех, которые вы тогда на меня нацепили?» Он подпер подбородок ладонью. «Конкретно те мы уже выбросили от греха подальше и как символический жест, понимаете? Но есть другие, тоже прочные». «А что?» – я одобрительно кивнул. «Да так, пришла на ум одна любопытная идея. Не планируй ничего на сегодняшнюю полночь. Я знаю, где мы раздобудем деньги». Глава 18. «Демона за рога. Кого вызывать?» – выкрикнул Рамон в изумлении. «Спокойнее, Рамон», – я улыбнулся уголками губ и пожал плечами. «Это всего лишь демон. Всего лишь демон», – снова выкрикнул. «Я, ясно. Я с тобой на рыбалку не пойду. Я рыбалку», – переключился он и тут же стал на два тона тише. «Причем здесь рыбалка? Всю рыбу распугаешь такими возгласами. Слушай, это обычный черт, такой же из плоти и крови, как я или ты, такой же, каких вы убивали здесь и ранее, просто сильнее в пару сотен раз, но если...» Рамон задохнулся, но спросил уже сдавленно: «Во сколько раз? Это не важно». Я уже пожалел, что стал посвящать его в детали. Оказалось, что у Романа наступает какой-то нервный мандраж каждый раз, когда речь заходит о демонах, и, видимо, свою строгу он боялся точно так же, но хотел еще показать мне, мол, вон какая страшная тварь, у страха глаза велики. «Важно то, что я его призову, заведу с ним диалог, и пока он будет занят, ты подойдешь и дашь ему по затылку дубиной как следует. Только, Рамон, как следует». Он побелел и стал буквально похож на призрака. «Что сделаю?» Я вздохнул. «Ну что ж так сложно-то? Въебешь ему по чайнику, перепиздячишь по башне, треснешь в котелок, ударишь в бубен. Так понятнее?» Я из первого раза понял, Андрей Саныч, просто думал, мне послышалось. «Вы серьезно хотите, чтобы я это сделал? Я буду с тобой», убеждал я его. «Тебе нужно просто стукнуть его по темечку и все. Дальше дело за малым. Что вы хотите сделать?» «Ничего, закуем в кандалы, заставим работать на нас». Радовало, что когда первичный шок прошел и Рамон принял текущее положение дел, он начинал резво соображать. Его страх и опасения можно было понять, потому что не каждый день тебя подзывают поболтать о делах насущных, а затем предлагают мало того, что вызвать самого настоящего черта, так еще и покуситься на его жизнь. Рамон поскреб пальцами щетину на щеке. «Я стесняюсь спросить, Андрей Саныч». «Не стесняйся», — вставил я 3 копейки. «А как вы собираетесь его заставить?» Я хмыкнул. «У меня есть методы. Демонолог я в конце концов или кто?» Мотокарета привычно лязгала и несла нас по темной лесной грунтовой дороге. Луна с откушенным бочком давно взошла и сейчас подглядывала за нами через гущу листвы. Рамон активно работал рулем, но мы то и дело налетали на торчавшие из земли корни, отчего мобиль подскакивал, как строптивая лошадь. Только чудом и крепкой хваткой удавалось остаться в сиденье и не удариться головой о крышу. «Осталось недалеко», — сказал Рамон. В кабине стоял сизый дым от табака, которым пыхтел мой новоиспеченный подчиненный. Его явно потряхивало, и он всячески пытался забить эту дрожь и расслабиться. Но выходило не очень. Мы ехали к значимому месту, перекресток семи дорог. Когда я спросил у Рамона, есть ли у вас тут такое место, он не задумываясь сказал, да. И это меня удивило и обрадовало одновременно. Намеренный вызов демона — процедура куда более сложная, чем их случайное проникновение в наш мир. В моих руках негромко бряцали железные кандалы, на которых я указательным пальцем выводил мелкие руны, предназначенные для нашего будущего пленника. Сдерживающая магия, которая съест остатки всех моих сил, но однозначно обезоружит демона, если у нас все получится. Сделав крутой поворот, мотокарета вынесла нас на огромный пустырь прямо под открытым небом. Рамон остановился и потянул ручник. «Прибыли». «Отлично», — сказал я и открыл свою дверь, после чего выскочил наружу на прохладный ночной воздух. «Паркуй ее где-нибудь в кустах, чтоб не было видно с другой от меня стороны». Рамон кивнул. То, что он сейчас не задавал лишних вопросов, только добавляло ему баллов в моих глазах, а то дрожащий перед демонами здоровый мужчина скорее звучал комично, нежели серьезно. Мотокарета скрипнула деталями, развернулась и покатила в чащобу. Я тем временем прошелся по пустырю и осмотрелся вокруг. Действительно, перекресток семи дорог, черт возьми. Вокруг меня к этому месту было ровно семь подъездных дорог, которыми пользовались редко, но их все равно отчетливо было видно. Я подобрал длинную сухую палку с земли и пошел к самому центру, где принялся творить магию. Минут 15 я выводил окружности, символы, иероглифы и прочие различные глифы. «Готово!» — крикнул я Рамону. Он подошел ко мне и критично осмотрел начерченную пентаграмму на сухой земле. «Это все, М?» Я посмотрел на него, приподняв бровь. «Ну, он теперь появится вот тут, да. И не надо черным петухам головы резать и окроплять кровью». Я закатил глаза. «Так», — протянул я, «после этого дела займемся ликбезом». «Чем-чем?» «Ликвидацией безграмотности. Соберу тебя и твоих людей и расставим все точки над «и». Вы должны четко понимать, где вымысел, а что действительно работает. Но сейчас давай повторим, что ты должен сделать, когда демон явится. Вырубить его», — четко ответил Рамон. «Как?» «Дубиной. По затылку». «Отлично. Пока иди». Он развернулся и пошел в противоположную от меня сторону. Я окликнул его. «Рамон?» Он встал в полоборота ко мне с немым вопросом на лице. «Справишься?» Его брови нахмурились, а губы собрались в тонкую линию. Ответом был короткий кивок, после которого этот могучий мужчина, явно терзаемый внутренними страхами, двинулся прочь в темноту чаще. Я повернулся лицом к своему изобразительному искусству уровня добротного восьмого класса и еще раз все осмотрел. Вроде все было выполнено идеально, как по методичке. «Перекресток семи дорог, вот и я», — напел я мелодичным голосом и подошел к самому основанию внешнего круга, после чего откашлялся и вытянул руки перед собой ладонями вверх. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил бесенок, лежа животом на моей макушке, как шапка. Я отрицательно повертел головой. «У меня больше нет идей, но это единственный вариант. А может, лучше почку продадим?» — спросил он. Я поднял глаза и посмотрел на него из-под лба. «Совсем дурак? Ну, я так рассматриваю варианты. Хочешь, продам тебя в рабство за 50 тысяч?» «Совсем дурак?» — передразнил он меня. «То-то же. Все, не мешай, а еще лучше скройся, чтоб он нас не раскусил раньше времени». Я откашлялся, по привычке расправил плечи и стал читать заклятие призыва. Оно не требует внутренних ресурсов, не требует демонической энергии. Все, что нужно — желание. Сильное желание, чтоб прям зудело внутри, чтоб ты готов был показать, что готов отдать, если не все, то почти все за это. И заклинание. Песок под ногами шевелится. Аккуратно вычерченные линии вгрызались глубже в землю, становясь все более четкими и текстурными. Красно-оранжевый свет мягко пробивался из-под земли, заполняя собой каждую линию. И с каждым словом и каждым ударом сердца свет становился все ярче. Столб огня вырвался из-под земли прямо в небо, заполнив всю пентаграмму по внешнему кольцу, а это добрых 3 метра в диаметре. Волна жара ударила мне в лицо, глаза стали слезиться, но я не останавливался и продолжал шептать слова и имитировать желание. Я ощутил, как от повысившейся во мгновение температуры, тело намокло. Одежда буквально пропиталась потом и липла к телу. Запах серы въедался в ноздри и выедал глаза. Пуф, огонь исчез. В самом центре пентаграммы стоял демон в людском обличии. Его выдавали только хвост сзади и выкрученные длинные рога на лбу. В голове промелькнула мысль. Интересно, а у Аиды есть хвост? Может, умело прячет? Но я тут же ее отогнал. Не о том думаю. Рафаил смотрел на меня своими покошачьи желтыми глазами, а губы изгибались в едкой усмешке. «Чего изволишь, человек? Я хочу денег», — заявил я с порога. «Много денег. Как много?» — манерно протянул он и сделал круговой жест рукой, который я расценил как «уточни». «Больше, чем у самого богатого человека на этой планете». Рафаил усмехнулся еще шире, и улыбка эта была такой кислой, что меня пробило оскомина. Он медленно подошел к краю круга и внимательно посмотрел на меня снизу вверх одними глазами, не опуская головы, оценивающий цепкий взгляд, словно взвешивал, сколько стоит моя душа. Я заметил, как у него дернулись ноздри. Рафаил потянул воздух носом, еще, и еще раз гораздо глубже, наклоняясь в мою сторону, сколько позволял круг. У меня на лбу и висках выступил пот. Этот сукин сын что-то учуял, что-то такое, что меня выдавало. Глаза демона затянуло третье черное веко, после чего он осклабился, обнажая клыкастый рот. «А-а, я ясно, Шавка Азазеля, какими судьбами?» Я скрипнул зубами. «Еще одно такое кривое обращение, и сам знаешь, что я с тобой сделаю. Мне нужны деньги. На этом все». Он откровенно насмехался. Я видел это по его глазам, которые уже вернулись к людской форме и широкому оскалу. «И что же ты планируешь со мной сделать, ммм? Натравишь своего карманного недотепу, ммм? Ао, Марк, а скажи мне, а где твой гримуар?» Хотелось дать ему кулаком прямо в зубы и выбить дурь из этой скалящейся морды, но сейчас не было сил, только хитрость. Я держался достойно, смотрел на него в упор, не ведя даже бровью. «Какое тебе до этого дело? Ты вызван только для одной задачи – исполнить мое требование в обмен на что-то ценное». Он расхохотался, дико, громко. Земля дрожала от его гогота под ногами. Рамон тем временем пользовался моментом и на полусогнутых ногах крался к Рафаилу. Демон указательным пальцем с длинными когтями провел под глазами, смахивая слезу. Насмешил, коммерер. Вот так насмешил. Лет 700 так уже не смеялся. Так уж и быть. Чего ты хочешь? Денег, снова повторил я. Опережая твой идиотский вопрос вновь, отвечаю, больше, чем у кого-либо на этой планете. А не треснет, не треснет, сказал я, стараясь смотреть ему в глаза с кошачьим зрачком. На микросекунду мой взгляд дернулся на Романа, который стоял уже у демона за спиной, занеся биту для такого удара, что я опасался, что он его не просто вырубит, а череп размажет до состояния пюре для детского питания. Дубина рассекла воздух и опустилась вниз, на предплечье Рафаила, который развернулся и выставил его перед собой, блокируя удар. «Ц-ц-ц», он качал головой и цыкал зубом, явно порицая такие. «Ай-яй-яй», удар в живот отбросил Романа на добрых 5 метров, прочь из круга для призыва. Он упал на спину и кувырком через себя попытался скомпенсировать полученный удар, но быстро подняться не мог. Я видел, что ему сейчас даже вдохнуть удавалось с трудом. Рафаил повернулся ко мне. «И это все?» – спросил он. «Жалкая попытка». Он демонстративно отряхнул руку перчатки, будто смахнул грязь, оставшуюся после Романа на кулаке и от дубины на предплечье. «Расскажу в аду другим. Какой у Азазеля непутевый контрактник и не менее бесполезный бес? Че ты там вякнул?» Альф возник буквально из воздуха и вцепился Рафаилу в лицо, закрывая крыльями глаза и уши, после чего стал рвать когтями кожу и быстро смещаться в разные стороны, уворачиваясь от рук старшего демона. Я не стал мешкать, подхватил увесистый валун под рукой и, уклонившись от шального удара наотмашь, опустил булыжник Рафаилу на затылок. Он повернулся ко мне, в его глазах горело пламя, а Альф был нанизан на когти правой руки, как на шампуры. «Хороший удар», — сказал Рафаил и рухнул навзничь на землю лицом вниз, как мешок с картошкой. Я снял когтей бесенка и аккуратно положил в сторону. «Терпи», — сказал я ему. «Да куда уж, блять, больше и так всю жизнь», — хрипел он, пока я стягивал кандалы со своего пояса и защелкивал у Рафаила на запястьях. «Рамон», — я рванул к нему с места бегом, как спринтер с низкого старта. Он стоял, уперевшись на одно из деревьев, пытаясь выровнять дыхание. «Ты как?» — спросил я, осматривая тело. «Пару ребер точно сломал». «Сука», — сказал он на выдохах каждое слово. «Нож есть, любой, в бардачке», — сказал Рамон. «Иди в тачку, я сам дальше». Он лишь кивнул и пошаркал в сторону мотокареты. Я закинул его руку себе через плечо и чуть-чуть помог ускориться, как бы комично это ни выглядело. А слабость явно дала ему в ноги, потому что наваливался он на меня будь здоров. Усадив Романа на заднее сиденье, я быстро залез в бардачок и вытянул оттуда складный ножик, после чего ломанулся к Альфу. Бесенок лежал там, где я его положил, истекая багряной кровью. «Живой?» — спросил я его. «Не дождешься, коммерер?» Кхе откашлянул черным сгустком и сплюнул его в сторону. Я разложил нож и резанул себе лезвием по указательному пальцу. Неприятно обожгло, словно прикоснулся к раскаленному металлу. Я протянул кровоточащий палец к бесенку. «Ешь, дай мне спокойно умереть и освободиться от контракта», — сказал он. «Обратно в ад захотел, где нет ни шарика ванильного мороженого». Я лукаво глянул на него и увидел блеск в глазах. «Я не забыл, как ты пытался спасти меня там, а теперь здесь. Ешь». Он молча обхватил палец лапами и впился зубами в надрезанную кровоточащую плоть, как младенец к груди матери. «Те несчастные, сколько он там высосет, грамм для меня не значит ничего. А вот Альфу они сейчас нужны, как воздух». Раны на его теле затягивались буквально на глазах и срастались. «Ну все-все, хорош», — сказал я ему, когда увидел, что больше в нем не зияли дыры. А это значило, что и внутренние органы тоже затянулись, а то присосался, как пиявка. «Да тьфу». Он поднялся на ноги и обтер губы. «Я еще чисткой крови твоей не занимался, моя бы воля». «Да-да, твоя бы воля». «Залезай уже». Я протянул ему руку и помог взобраться на шею. «Карманный герой». «Герой не тебя уж точно буду». Стоял тут столбом, глазками луп-луп. «План говно. Кстати, я говорил». Я присел возле Рафаила, который до сих пор валялся без сознания, после чего взялся за его плечи, перехватил и закинул на плечо. «Не говорил», — ответил я Альфу. «Тогда скажу сейчас. Отличный, сука, план, Марк. Надежный, как вейшерские часы. Да-да, те самые. Долго ты еще будешь бухтить? У тебя после такого еще хватает наглости мне задавать такие вопросы? Знаешь, я уже жалею о своем решении», — сказал я бесенку, открывая распашные двери багажника мотокареты. Я бесцеремонно сбросил Рафаила с плеча прямо на пол нашего автомобиля. Он грузно упал, явно ударившись головой. «Ну да ничего с ним не станется. Демоны они такие твари, крепкие. А то, что он на человека похож, лишь обманчивое впечатление хрупкости. А я сожалею, что тогда вызвался пойти с тобой по контракту, чтобы вырваться из ада», — продолжал он. «А вот это уже ложь», — ответил я ему, захлопывая задние створки. «С чего ты взял?» Я улыбнулся, обнажая зубы. «А не ты ли 5 минут назад свой теплый родной подземный мир променял на пару шариков ванильного мороженого?» Альф засопел. Тут ему крыть явно было нечем. Я открыл водительскую дверь и впрыгнул в кабину. Рамон уже сидел на пассажирском спереди, чуть откинув сиденье и глубоко дышал. «С кем вы там говорили, Андрей Саныч?» «Альф, поздоровайся с Романом». Я услышал, как бесенок щелкнул своими пальцами. «Здорово», — сказал он, сидя у меня на макушке. «Господь милосердный, что это? А-а-а!» — гаркнул бесенок. «Тебя что, мама не учила не поминать в суе? Рамон, это Альф, мой подручный демон. Альф, это Рамон. Очень надеюсь, что вы поладите. Дело оставалось за малым. Нужно разобраться, как управлять этим железным тазом с болтами, доехать живыми обратно в поместье, сгрузить демона алчности в какой-нибудь из подвальных помещений и заставить его генерировать нам бесконечный поток золотых монет. Все очень просто. Такс, я опустил взгляд на то место, где ожидал увидеть коробку передач, но там была пустота. А как вообще едет этот таз, на святом духе? Да что ж такое? В салоне отчетливо возник запах подгоревшей кожи. Глава 19. Экзекутор Альф знакомился с внутренним устройством мотокареты я в очень сжатые сроки, буквально на ходу, но довольно быстро выяснил, что ничего сложного в этом деле не было. Все те же педали, тот же руль и отсутствие коробки передач. Оказалось, что тут достаточно просто жать педаль в пол до упора и радоваться жизни. Сильнее давишь, быстрее едешь. Вот освещение подвело, и я только чудом не потерялся на обратном пути к поместью. Полагался в основном на собственный внутренний компас и хорошую память. Из Романа штурман вышел неважный. Он перебрался на заднее сиденье, где провел большую часть времени, оправляясь после того, как Рафаил непрямым способом помассировал ему все органы в теле. От Альфа тоже толку было немного. Он весьма обрадовался тому, что наконец-то не нужно скрывать свою личность, и донимал Романа дурацкими вопросами. В итоге они начали пререкаться и действовать мне на нервы. Прекратил свои чудачества бес только тогда, когда я пообещал, что выставлю его наружу и запечатаю карету, пока не доберемся домой. Это слово так естественно встало на свое место, что я даже не удивился. Возможно, что-то на уровне ассоциации осталось от прежнего хозяина этого тела. Однако это под большим вопросом, следы эмоций от него действительно исходили, но вот теплых там не было. Ядреный коктейль из досады, горечи, отторжения и сверху, как вишенка на торте, гнев. Гнева хватало и у меня самого, особенно с такими неспокойными пассажирами. Хорошо, что на пути не попалось мостов, иначе я бы утопил эту мотокарету ко всем чертям, чтобы добавить работы местным жандармам. Наконец мы остановились у ворот поместья. Я заглушил мотор и выбрался из салона. Обогнул автомобиль с другой стороны и распахнул пассажирскую дверь. Рамон со стоном зашевелился. «Андрей Саныч, я сейчас один момент», — забормотал он, силясь приподняться. «Крепко же меня этот подонок приложил, мать его!» Я похлопал его по плечу и направился к багажнику. «Не трудись, с твоими ребрами ты сейчас в поднятии тяжести не помощник, так что выгружу его я сам. Пойди предупреди остальных, чтоб вход в подвал не загораживали. Мы ему приготовим апартаменты класса люкс. А мне что делать?» — вскинулся Альф. «А ты не вертись под ногами и руками», — велел я. Он сердито хмыкнул и вспорхнул прочь, хлопая кожистыми крыльями. Я обхватил Рафаила и вытянул его за плечи из салона мотокареты. И не удержал. Тело рухнуло на землю в серую дорожную пыль. Странное дело. Младший Митасов, конечно, не тянет на эталон физической мощи, но я же потихоньку вливаю в него энергию. К тому же этого ублюдка Рафаила я спокойно таскал на себе каких-то 40 минут тому назад. «Какие-то проблемы», — произнес глумливый голос. Рафаил приподнялся на одном локте. Горящие глаза на бледном лице прожигали меня насквозь. Будь на моем месте обычный человек, уже бежал бы прочь, сверкая пятками. Штука в том, что я из разряда обычных вышел сразу же, как попал в ученики. «Вовсе нет», — сообщил я. «Просто думаю, как это ты так прибавил в весе за время поездки? Или решил заесть сладким стресс от нашей встречи?» Рафаил осклабился. «Насмехайся, сколько пожелаешь, коммерер. Время на моей стороне, радикстерае». Произнеся это, он откинулся на спину. Одежда, мятый пыльный сюртук и брюки, растеклась по земле, поползла тонкими нитями и лоскутами. Они будто бы крепились к верхнему слою почвы. «Ты нипочем меня не поднимешь, человечишка», — откровенно веселился он. «Заклинание прочного корня ничем не разрушить. Зови на помощь хоть легион сатиров, все бесполезно. Ты, должно быть, думал, что я только души жадных рвачей развращать умею. Ошибка вышла, коммерер. Есть в мире немало трюков, которыми владеют все демоны, и общую магию твои побрякушки сковать не в силах». Я остановился и поднял голову к небу. Рогатый обломок луны продолжал выглядывать из серых туч, но просветление его тусклое сияние не приносило. Прочный корень действительно серьезная штука. Применяется редко, потому что человеку отменять его потом больно, зачастую крепление отходит вместе с мясом. А демону хоть бы хер. К поверхности мой приятель Рафаил сейчас прикрепился действительно на совесть. Но что насчет самого куска этой земли? Отличная работа, коммерер. Котелок у тебя по-прежнему варит замечательно. Я нащупал в кармане ключи от мотокареты и снова открыл дверцу. Уселся на водительское сиденье. Через стекло было заметно, как напрягся Рафаил. Ухмылка все еще оставалась у него на лице, но теперь она была озадаченной. «Чего это ты мудришь, коммерер?» — прокричал он. «Или решил бросить свою идиотскую затею и убраться прочь с позором?» Я открыл окно. «Во-первых, это мое родовое поместье, поэтому убраться отсюда никак не выйдет. Во-вторых, затея вовсе не идиотская, просто твоей мелкой душонке, которая питается ростовщиками и банкирами, весь ее грандиозный замысел не охватить. И в-третьих, кто сказал, что я уезжаю? Просто перегоняю ее, чтоб не пострадала ненароком». Так и сделал. Мотокарету я припарковал в сотне метров от входа. Рафаил все это время неотрывно следил за мной. С каждой секундой на его морде проступало осознание. Заперев мотокарету, я прошел чуть дальше, в заросли у забора, и сорвал с колючего кустарника пару черных ягод. Они лопнули между пальцами и окропили кожу соком. Я сложил их в щепоть и отметил две точки в пыли у ног Рафаила, а потом посмотрел на него и положил ладонь на голень. Энергия бушевала внутри демона. Она пыталась вырваться и мятежно металась, ища выход. И когда нашла, прошибла меня насквозь. У меня аж в глазах потемнело и испарина выступила. Я отдернул руку, как обожженный. Чистая демоническая энергия. Не какая-то паршивая из тех дохлых чертей, а рафинированная. Ее усваивание прошло почти мгновенно. Глаза Рафаила округлялись все сильнее. Он не понял, что случилось, но явно задумался, ведь с таким сталкиваться не приходилось однозначно. «Это ты ловко, конечно, придумал, с корнем», — сообщил я и кашлянул. «Если бы сам мне не рассказал, я бы не сразу понял. Но вы, демоны, заносчивый народец, верно, никогда не упускаете возможность похвалиться своим могуществом. Это мне только на руку, Иксцертя». Я поднял руки в воздух. Секунд 10 не происходило ничего, только сверчки стрекотали в густой траве. Рафаил ухмыльнулся, раскрыл пасть, чтоб обязательно посмеяться надо мной еще раз и замер. Потому что над тем местом, где он укоренился, поднялся смерч. Маленький и слабый, он набирал силу с каждой секундой. Смерч буквально впитывал ее из земли. В воздухе закружилась пыль, опавшая с деревьев листья. Я одобрительно кивнул и выставил ладони вверх, словно давал опору для восхождения. Смерч ввинтился в землю, и здоровенный черный пласт, на котором лежал Рафаил, начал медленно подниматься. «Ты чего это творишь?» Растеряв все свое благородство, заорал демон. «Ша-ша-ша», перебил его я, «не сбивай меня с толку, здесь нужна тонкая работа». Тем временем контроль над куском земли стал абсолютным. Воздушный лифт, не такая уж сложная штука, ее может освоить и первогодка. Опытные маги способны перемещать таким образом целые наделы вместе со всем, что на них находится, лишь бы хватало энергии. У меня ее было немного, но для осуществления задумки хватило. Послушный каждому мановению моих рук, кусок почвы перелетел через забор участка и шлепнулся в сад. Я утер лоб и размял затекшие пальцы. Дальше уже дело техники. На входе меня встретил измученный Рамон. За ним маячили двое, или доминошник вел. «Андрей Саныч, я задержался, извиняйте». Запыхавшись, проговорил он, пока добрался, пока мужиков поднял. «Ничего страшного, ты как раз вовремя», ответил я и указал ему на бессильно барахтающегося Рафаила. «Разместите нашего нового постояльца в подвале». Илли вел округлили глаза, завидел скованного на земле пленника с рогами и длинным красным хвостом. «Он-он-он-он». Они оба уставились на меня и выставили на него указательные пальцы. «Демон», — сказал я, — «демон», — единогласно выкрикнул Илли вел. «Вот же народ дикий», — сказал я вслух. «Значит так, да, это демон. Чего причитаем? Он скован. Он не может вам навредить, только разве что укусить попытается. А я попытаюсь», — выкрикнул Рафаил, за что я пнул его по лодыжке. Он оскалился и зашипел на меня, словно дикий кот. «Лежи уже, чучело хвостатое». Альф спикировал и уселся ему на голову, словно птица, взявшись лапами за рога. «Не бойтесь его», — сказал он. «Это создание абсолютно сейчас безопасно для транспортировки». «Правда, рогатый», — язвил он. Я услышал, как Рафаил скрипел зубами. Примерно с таким звуком грызуны точат свои зубы и чистят их от налипшей пищи. «Когда я сниму эти треклятые наручники?» «Да-да», — перебил его Альф, — «тогда я стану президентом и найду всем безработным сразу по оплачиваемой должности». «Давайте, парни», — обратился он к Илю и Вилу, которые стояли в оцепенении, раскрыв рты. «Ра, Рамон», — Иль перевел взгляд на своего предводителя. Челюсть Иля все еще была отвисшей. Рамон аккуратно поднял ее, прикрывая рот, и хлопнул парня по плечу. «Не так страшен черт, как его рисуют, Иль. Давай, погнал». «Так он же живой, Рамон», — возразил Вел. «Посмотри на него. Рога, хвост», — Вел наклонил голову, рассматривая обутые ноги демона. «Я тебе зуб даю, там копыта, там обычные ноги, идиот», — огрызнулся Рафаил. «Так, закончили гутарить. Парни, долго мы будем кормить гнусь посреди двора?» Взяли в руки и понесли нашего гостя в лучший номер в нашем дворе, прекратил я балаган, который уже стал порядком надоедать. «Прикуйте его там к батарее, я потом загляну». Очень осторожно, парни взяли демона под ноги и под руки, после чего понесли Рафаила в один из подвалов, в котором ранее хранился летний инвентарь. Лежаки, зонты и прочие принадлежности, которые сожрала моль, сгрызли мыши и коснулся господин Тлен. Проводив взглядом молодцев, Я снова взглянул на Романа. Он сутулился, но продолжал делать вид, что все в порядке. «Тебе к врачу надо», — сказал я. «Я в по. Это не обсуждается, Рамон. Иди ложись спать. Утром попрошу кого-то и тебя отвезут в больницу». «Понял, да», — сухо отозвался Рейдер. «Вот и отлично. Помочь дойти до койки, я сам». Я положил руку ему на плечо и коротко шепнул заклятие, которое притупляло боль и снимало напряженность. Необходимый инструмент любого демонолога, который в моем мире был вынужден сражаться часто и много, а еще подолгу. Некоторые коллеги, которым нечего было терять, в отчаянные минуты впадали в исступленное бешенство. Как у нас говорили, состояние берсерка, когда в руках появлялся длинный черный меч, а сам демонолог бросался в последний отчаянный бой, и его не волновали ни боль, ни усталость, потому что это была дорога в один конец. Я со вздохом взглянул на спину ковыляющего Романа, к которому из домика выскочила Ренфри, тихо причитая, подхватила под руку да затянула внутрь. Ему будет легче. Он спокойно заснет и до утра его не будут мучить ни отекшие мышцы, ни поврежденные ткани. А там уже пусть эскулапы им занимаются. Бес, тихо сказал я. У меня имя есть, как ты уже понял. Да, у меня к тебе просьба. Просьба. Протянул он восторженно и удивленно от слова, которого я никогда не использовал в его адрес. Именно. Я тебя внимательно слушаю. Помаринуй нашего нового друга как следует. У меня пока что есть другие планы. Альф выгнул брови в удивлении, а затем его губы расползлись в едкой усмешке. Не сказав ни слова, он вспорхнул с моего плеча и умчался прочь во тьму ночного неба. Я повернулся в сторону своего дома и отправился в покой. Вернее сказать, в раздолбанную пыльную комнату, которой до покоев, как до моего старого мира. Но выбирать не приходится, тем более что у меня лежал гримуар, который надо писать дальше. Сна все равно не было ни в одном глазу. Ветер приятно дул в морду и свистел, рассекаемый рогами и крыльями. Порванные в нескольких местах перепонки хлопали, когда демон совершал крутой вираж и уходил в пике. Что ни говори, а летать ему нравилось. Ему нравилась свобода. И он всей своей черной душой был благодарен человеку, к которому был привязан по контракту, который никогда не заставлял его именовать хозяин или властелин, который никогда не ограничивал его свободой и даже баловал мерзкими вкусностями. Этот человек уникален в своем роде, Альф это понимал. Он знал немного больше про Марка Каммирера, чем сам Марк, но оставленная в мозгу от Азазеля печать не давала возможности ему этого сказать. Сама мысль вызывала неприятное жжение внутри черепной коробки, а вздумай он чего брякнуть, то все, бум, и нет головы. Но зато многое, что сходило демону с рук и чего от него не требовали, вызывало уважение. Как-никак, а 15 лет это вам не хухры-мухры. Альф крутанулся вокруг оси в полете, после чего ухватился лапой за ветку и уселся на нее, разглядывая огромную кучу мусора, в которой он давно присмотрел уникальное в своем роде орудие пыток. Изначально он хотел притащить его просто так. Альфред фон Терпих гаденько ухмыльнулся. Теперь у этого инструмента было предназначение. Нет, не так, предназначение с большой буквы. Он сорвался с ветки плашмя и картинно падал вниз, расставив лапы во все стороны. У самой земли сделал резкий взмах крыльями и мягко планировал к ржавой рухляди с горой виниловых дисков рядом. Так-так-так, что же тут у нас? Красные когтистые лапы стали перебирать виниловые округлые диски, а глазки-бусинки бегать по названиям обложек. Мусор, мусор, мусор, вот это то, что надо. Он схватил один кружочек, закинул его на ржавый кусок металла с раструбом и стал тянуть в сторону поместья. Если бы кто-то в ту ночь прогуливался рядом, то мог увидеть, как старинный граммофон неведомым образом передвигался по плоской земле. И это стало бы еще одной загадкой планеты. Вот только в ту ночь никого не было у старой свалки. Я держал перо над чистой раскрытой страницей книги. Девственно чистый лист смотрел на меня и явно заигрывал. Я смотрел на него в ответ. Как же там было в Аксусове Мунди? Острие пера стало двигаться с каллиграфической точностью и оставлять за собой черные следы, которые мгновенно впитывались навсегда. Инхиба веритас. Я тихо повторял заклятие просто потому, что так мне было значительно легче его восстановить в памяти. Как говорил наш преподаватель по каллиграфии Джеймисон Статкин, лучше сказать несколько раз вслух и ошибиться, чем написать сразу и навсегда обосраться. Нормальные люди обычно говорят 7 раз отмерь, но только не старина Джеймисон. Он на любой повод мог сгенерировать абсолютно гениальную цитату. Я усмехнулся своим воспоминаниям и чуть было не запорол гримуар. Огромная капля чернил почти что сорвалась с кончика пера, но я резким движением кисти сбросил ее в сторону на пол в кучу пыли. Отдохнули и хватит, надо продолжать дальше. Я дважды окунул перо в чернильницу, постучал по краю и занес левую руку над листом. С мысли меня сбил странный отдаленный скрип, словно кто-то вращал рычаг и заводил мотор. Металл отчаянно сопротивлялся и не хотел работать, но чье-то усердие было выше. Наконец скрежет стих. Я собрался с мыслями. Почти. Тонкий женский голосок стал тошнотворно подвывать, выводя какую-то песню, отдаленно знакомую, но оттого не менее сбивающей с толку. Я встал из-за старого стола с покрученными от времени ножками и направился к выходу. Пение – это, конечно, хорошо, но не в 2 часа ночи, и не в тот момент, когда одно неловкое движение будет стоить мне трудов многих часов жизни. Глава 20. Время – деньги. Чем ближе я подходил к подвалу, тем ближе становилось и заунывное пение. Вкупе с весьма живописной атмосферой поместья оно навевало не самые приятные ощущения. Обитатели той стороны стараются держаться друг к другу поближе, поэтому если где-то нашлось место одной твари, туда подтянутся и другие. Сейчас я не чувствовал на территории никакой угрозы, но я не альф, у которого была способность чувствовать энергию других существ просто нутром, и его самого рядом не было. А темных углов здесь полным-полно, и в них кто-то да могли притаиться. Врагов-то нажить уже успел. Вероятность маленькая, но все же не нулевая. Правда, это предположение разбивалось об один факт: пока еще мне не встречались твари, которые подманивали бы свою жертву пением, особенно таким унылым. Этим занимаются мелкие духи вроде сирен или русалок. Крупные на подобную ерунду не размениваются, хватают и жрут целиком вместе с костями. Но проверить все равно необходимо. Моя обязанность как хозяина дома. Я преодолел пару последних ступенек и осмотрелся. В подвале горел свет, но не тот, что прежде. 3 бледно-голубоватые свечи. Хладное пламя. Питается от сил поджигателя, поэтому не вредит бесам. Я покачал головой. Альф балуется, что ли? Очень глупо так расходовать собственные ресурсы. Унылый голос стал громче. Наконец за ним я расслышал и сопровождение, тонкий плач флейт, несколько скрипок. Я усмехнулся. Похоже, магию можно исключить. Призрачный бродячий оркестр не забрел бы к нам на огонек при всем желании. Так и оказалось. Пение лилось из небольшого аппарата, похожего на наши современные проигрыватели, только гораздо старше. Он был обшит деревянными панелями с боков, а звук вместо колонок шел из изогнутой трубки, расширявшейся кверху. На шпинделе крутился черный блестящий диск. «Слава Марии», — гласили буквы на красном яблоке. Автором был некий Хуберт. Я хмыкнул. Понятия не имею, что это за Мария и чем она знаменита, но гимны у нее настолько тоскливые, что хочется прибить себя ржавыми гвоздями к кресту. Как оказалось, не только мне это пение не заходило, Рафаил не переставая стонал и корчился. Встать с места он по-прежнему не мог, однако дергался, как уж, через которого пропускали электрический ток. Сходство только усиливалось из-за дымка, который шел от его тела. «Тоже предпочел бы что-нибудь пободрее?» — спросил я. Рафаил глянул в мою сторону так свирепо, что чуть не поджег стену за спиной. «Я бы предпочел вырвать тебе кишки и использовать их вместо подтяжек, Аркх, Каммерер», — прорычал он. «Ты будешь жалеть об этом целую вечность, я тебе обещаю, ха-ха-ха-ха, вот только погоди, как только я освобожусь». Я усмехнулся. «На этом можно уже и закончить, Рафаил. Этого не будет, по крайней мере, до тех пор, пока ты не исчерпаешь свою полезность». Налитые злостью глаза демона почернели. Он снова рванулся и снова безуспешно. «Об этом узнают все», — заревел он. «Попомни мое слово. Как только я найду способ разрушить твои гадкие побрякушки о том, что ты вытворяешь, жалкий слизняк, узнают все, даже предвечные. И тогда-тогда ты узнаешь на собственной шкуре, что такое настоящее страдание». Я скрестил руки под подбородком. «Да ты что, серьезно? Серьезнее некуда», — рыкнул Рафаил. Я цокнул языком и неторопливо прошелся по подвалу. Альф, мелкий гад, как всегда, умудрился выполнить поручение спустя рукава. Причем формально он свою задачу выполнил. Рафаил остается на месте и явно не в восторге от своей участи, но вот это дурацкое пение больше раздражает не демона, а всех домочадцев в поместье. Но поиски моего нерадивого слуги могут и подождать, сперва нужно закончить разъяснительную беседу. Хотя, глядеть на то, как демон медленно тлеет от песни, решение у бесенка вышло крайне оригинальное, стоит признать. И где он вообще нашел эту рухлядь еще и в рабочем состоянии? Я снова перевел взгляд на демона алчности. Иронично, но для отброса из адского пламени Рафаил слишком уж любил витать в облаках. Любопытно, заметил я, а вот у меня взгляд на нашу ситуацию совсем другой. Сколько ты здесь? Уже несколько часов, верно? Пение стихло, и Рафаил облегченно выдохнул. Запах паленого мяса тоже стал немного слабее, но ненадолго, и 10 секунд не прошло, как игла вновь побежала по канавке. Полилось пение под скрипки и флейты. Рафаил застонал сквозь зубы. Если бы ты был действительно важной шишкой в аду, сейчас у ворот поместья уже было бы не протолкнуться от желающих тебя освободить. Лечи, может, даже парочка падших ангелов из черного крыла. Однако, как видишь, пока ворота целы и никто не стремится на штурм. Как считаешь, почему так? Я читал эту дрянь по глазам, как открытую книгу, как недописанный гримуар. Бедняга Рафаил очень хотел мне ответить, но отвечать ему было нечем. Он это знал, а еще знал, что я знаю, и жутко бесился из-за этого. Ты все нарочно придумал, прошипел демон, затаился в глуши, куда даже недреманному оку не добраться. Я отмахнулся. Пустые отговорки, я отмахнулся рукой. Недреманное око потому так и называется, что способно показать искателю любое место в любой момент времени, в какой ему заблагорассудится. А знаешь, почему тебе этот факт неизвестен? Потому что, Рафаил, ты преувеличиваешь свою значимость. Его лицо вытянулось от изумления и шока, а глаза раскрылись так широко, что я думал, они выпадут из орбит. Какая-то почти детская обида проступила на лице демона. Почти как у ребенка, который внезапно уронил на пыльную землю целый шарик шоколадного пломбира. Если бы старина Рафаил не был мне отвратителен, я бы даже его пожалел. Наверное, будь я в хорошем настроении. Но я не был, потому что пение действовало на нервы. Да, кивнул я сам себе. Так и есть. К числу архидемонов ты не принадлежишь. Их имена наперечет знает каждый демонолог, все 12. Твоего в этом перечне нет. Не найти тебя и в числе военачальников. Только в самых полных собраниях, толстенных фолиантах с закладками из спрессованной пыли, можно найти твое имя. Туда заглядывают либо заучки, которым важно выслужиться перед наставником, либо люди, которые горят этой работой. Тебе не повезло, ты набрел на второй вариант, Рафаил. Я покачал головой и поскреб щеку. Что же до предвечных, которыми ты тут мне грозил, я готов спорить, что ты их даже ни разу не видел, и они понятия не имеют о твоем существовании, как и большинство обитателей ада. А что это значит? Что? Мрачно спросил Рафаил. Что твое будущее находится в моих руках, и каким оно окажется, благополучным или нет, решать буду тоже я, а зависеть мое решение будет от того, насколько ты готов сотрудничать. Пластинка снова завершила свой ход, в воздухе повисла тишина, блажь для моих ушей, потому что выносить этот стон становилось невозможным с каждой минутой все больше и больше. Рафаил тоже облегченно вздохнул и обмяк. Удивительное все же свойство делали любые упоминания святости, божества и небожителей на демонов. Не сказать, что прям панацея, но как способ измывательства, получилось отлично. Я взялся рукой за ручку этого чудо-аппарата. «Нет», – прошептал Рафаил, глядя на меня из-под лобья. Я растянул губы в оскалившейся улыбке и стал медленно заводить агрегат. «Нет-нет-нет», – бормотал демон и попытался дернуться, но прикованные к стене наручи держали как следует. «Да», – сказал я, опуская иголку на пластинку. «Слава Марии», – затянула женщина. Я увидел, как по Рафаилу снова побежали красноватые прожилки огня, словно по тлеющей бумаге. От этих мест мгновенно стали подниматься тонкие струйки дыма. Демон снова стал корчиться в конвульсиях и скрипеть зубами. «Выключи этот треклятый граммофон», – рявкнул он. «А не то что?» – спросил я его, подняв брови. «Я тебя с говном сожру, коммирер», – цедил он сквозь зубы. Я подошел к нему и присел на корточки. Его ноги были вытянуты, а сам Рафаил сидел на заднице на каменном сыром полу. Почки он себе точно не простудит. Демон бросил на меня косой взгляд. Я видел, что ему не нравится, что нахожусь так близко. Он пытался вжаться в стену, отстраниться, но ничего не получалось. Я воздел над ним руку. Рафаил зажмурился. Он явно ожидал, что я сейчас начну низвергать его в ад, как это обычно происходило в моем первом и родном мире. Но нет, я просто опустил длань на его приоткрытую оголенную щиколотку. Кожа горячая, слишком горячая для человека. Температура его тела была, наверное, под 50 градусов. Интересно, когда он впадает в демоническое буйство, можно ли на нем приготовить яичницу? Вопрос риторический. Энергия все равно бурлила в нем, клокотала. Что ты задумал? Он щурился и недоумевал. Я снова улыбнулся, но теперь мягко, как-то по-матерински, и ответил ему точно так же. Сейчас поймешь. Я раскрыл канал и стал вытягивать его энергию. Буквально впитывал ее в себя, как включенный на полную мощность гидронасос. Стой, стой, остановись. Рафаил попытался отдернуть ногу и даже легнуть меня, но я просто рефлекторно перехватил его за ступню. В голове шумело, а картина перед глазами плыла. Я слышал голос орущего демона в многоголосе, перетекающем из одного тона в другой. Ощущение, словно меня прошибло пьяного током. Рафинированная чистая демоническая энергия и прямо в организм. Надо будет потренироваться как-то ее забирать так, чтобы меня не выключало на ровном месте. Иначе я просто не смогу применять такой полезный и никем не изведанный навык. Либо им никто не пользовался, потому что так и не понял, как не терять сознание от боли в процессе усвоения. Что ты такое? Я не заметил, как в помещении стало снова тихо. Только громкое и частое дыхание Рафаила, который подобрал под себя ноги и смотрел на меня глазами-шарами. Я впервые в жизни видел такую живую эмоцию испуга у демона. Может, так и было, потому что Рафаил был в обличии человека, а может, он действительно испугался. Чувствовать эмоции демонов я пока еще не умел. Не исключал, что такая способность тоже может быть в арсенале. «Понравилось?» – спросил я его, когда картинка перед глазами перестала плыть и собралась воедино. «Хочешь добавки?» «Нет-нет, отойди от меня, ты не человек», — кричал он истерично. «Ты даже не демон, ты хуже, ты само порождение тьмы, отойди от меня, я не хочу исчезать, прошу, не надо, мы договорились?» — спросил я его спокойным и ровным тоном, вставая на ноги. Мир все еще слегка покачивался, словно на корабле во время легкого шторма, хоть я и отдавал себе отчет, что стою уверенно на ногах. «Да», — залепетал он, «да, только не прикасайся ко мне, я сделаю все, что захочешь». Только он запнулся, словно ему стало стыдно за собственный страх и причитание. Только он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, и в этом взгляде виднелось что-то такое, чего я не мог понять, словно я смотрел в глаза солдату, который шел на последнее дело и однозначно знал, что уже никуда не вернется. Взгляд существа, которая смирилась и приняла положение, безнадега, оставь меня целым, не надо стирать меня и мое имя, низверги в ад, делай что хочешь, но не надо меня, он снова запнулся, подбирая слово, сжирать, я не понял, что он имел в виду, вспомнилось, как Аида говорила что-то подобное бесенку, отчего у того аж кожа мурашками покрылась, хорошо, сказал я сухо, не подавая виду, чего ты хочешь, спросил он, как в первый раз, но уже без манерности. Просто уставший измученный демон, прирученный, как дикая лошадь. Я снова улыбнулся. Денег. Рафаил поморщился и опустил голову. Ты серьезно? Денег? Да. Я тебе сразу сказал об этом. А ты вместо того, чтобы выполнить мою, на тот момент, по праву призыва, просьбу устроил цирк. Ну как, весело тебе? Он недовольно фыркнул и отвернулся. Сколько надо? Спросил он в сторону. Да ты издеваешься, Рафаил? Я тебе обозначил сумму. Больше, чем у кого-либо в этом мире. Это не конкретика, коммерер. Мне нужна конкретика, цифра, сумма. Понимаешь, о чем я? Для начала 150 тысяч валюты этого государства. Святые угодники, ты даже валюты местные не знаешь. Меньше вопросов, больше дела. Когда будут деньги? К утру, отозвался он. Я развернулся и направился к выходу из подвала, но остановился у граммофона. Точно фоновая музыка не нужна? Нет, гаркнул он мне в спину. Аж искры посыпались. Ладно, в комнате было светло и пусто. Желто-белая луна заглядывала в открытое окно, явно интересуясь, чем я тут занимаюсь и почему мне не спится. Я устал и лег на кровати, заложил руки под голову. Отметил, что простыни и наволочка были чистыми. Это радовал, поскольку люди, которых я впустил в свой дом, уже нашли себе работу. Продолжать заполнение гримуара сегодня больше не выйдет однозначно, потому что выкачка энергии была настолько стремительной и быстрой, что дурман все еще пошатывал меня и искажал восприятие мира. Основываясь на собственном анализе, я пришел к выводу, что гримуар был не только инструментом по направлению энергии, а еще и своеобразным фильтром. Нужно будет его срочно дописать и найти место силы, чтобы активировать. Но надо все сделать правильно, А иначе нет, я не допущу повторения участи моего мира, только не здесь. Веки тяжелели, я прикрыл глаза и ощутил, что начинаю падать во тьму. «Ты полон энергии», — раздался в тишине голос, мягкий, нежный. Он пощекотал мое ухо так аккуратно, что мне сначала показалось, что почудилось. Уже ничему не удивился бы, честно говоря, после того, как меня перекрыло. «От тебя самого идут такие эманации, что тяжело не уловить», — снова сказала она. Я открыл глаза. В лунном свете у изножья кровати стояла женщина. Она была одета в свободную черную рубаху со шнуровкой от самого низа до горла, а на поясе юбка, которая едва ли до половины прикрывала бедра. Волосы красиво переливались синевой в белом свете, явно заигрывая с моими воспаленными зрительными рецепторами. «Что ты тут делаешь?» – тихо спросил я. Она сделала несколько мягких, покошачьи тихих шагов ближе к кровати. Я в очередной раз удивился, что едва ли слышу ее движение. Смертоносная грация и аккуратность. «Ты сказал, что все мужчины смотрят на женщин в одежде, и в этом нет ничего оскорбительного, а значит мои претензии не имеют веса», — сказал. Ее рука плавным движением задела шнуровку на горле, отчего вся вязь стала шевелиться, словно змея. Нить быстрым завораживающим движением опускалась через люверсы в рубахе, пока не выскользнула и не опала вниз на пол. Вместе с одеждой она опустилась на кровать и села мне на бедра, подогнув ноги в коленях. Человеческое тело, ни чешуи, ни хвоста, обычная девушка с фигурой, которую у нас бы назвали от Бога. Красивые ключицы, аккуратно выступающие под кожей, большая упругая грудь, которая никогда бы в жизни не поместилась в мои ладони, и тонкая талия. Двумя руками обхватить не удастся, но где-то очень близко к этому, а рога я на них даже не обращал внимания. Кровь ударила в голову и мгновенно ушла из нее в другое место. Люди, звери, они подчиняются инстинктам больше, чем голосу разума. И есть некоторые вещи, с которыми бороться куда сложнее, чем с демонами. Я приподнялся на локтях, ощущая, что меня все еще штормит, но теперь не ясно от чего, от нахлынувшей эйфории или это остаточное явление после ночной прогулки. В этот момент у меня промелькнула лишь одна мысль: если она пришла меня убить, то я даже не буду сопротивляться. Мои губы коснулись ее шеи. Она приятно пахнет сиренью и крыжовником. Крайне странное сочетание, но мне оно почему-то понравилось. Навеивало какие-то странные и старые воспоминания из подросткового возраста. Теплая на ощупь кожа, гладкая и почти что шелковистая, словно я касался дворянки, а не существа, которые явно выращивали убивать демонов и таких, как я. «Кто ты?» – спросил я у нее. «Ночной морок, наваждение», она положила палец мне на губы и посмотрела в глаза. У нее они были синие и холодные, как дно океана, и также же бездонные. Я потянул ее на себя, укладываясь на постель. Спасибо рейдерам и их супругам, которые уже успели выстирать и высушить часть нашего общего белья. «Теперь мои претензии оправданы», сказала она, и на этот аргумент мне нечего было ответить. Глава 21. Новые гости. Постель была пуста. Только один длинный синий волос на подушке был доказательством того, что мне не приснилось. Я оделся в свой единственный комплект одежды, который мне любезно заштопал Ренфри в тех местах, где он порвался во время стычек. На завтрак овсянка на воде, но даже это лучше, чем ничего. Я поймал пробегавшую мимо Ренфри за локоть. «Как Рамон?» «Спал, как убитый, Андрей Александрович», — хлопнула она руками. «Под утро только постановать начало и ворочаться. Синяк у него огромный на груди, вы бы видели. Я догадываюсь. Сейчас отправлю его в лекарскую, пусть осмотрит. Там ему выпишут мази, припарки и еще что-нибудь. Купил, по пути ребята на рынке наберут еды и вернутся». «Так за какие деньги-то, Андрей Саныч? Это не твоя забота, Ренфри». «Спасибо». Она кивнула головой и умчалась дальше по своим делам. Я осмотрел участок. Мужики работали уже с самого утра. Детвора тоже без дела не слонялась. Они ходили и вычищали двор от разросшихся кустарников и бурьяна, что повылазил меж брусчатки. Над головой послышался звук порхающих крыльев, а затем затылок обдало порывами ветра. Альф сел на плечо, как волнистый попугай. «Что у нас морда такая довольная?» — озадачился он и принюхался. Затем скривился, но ничего говорить не стал, а тут же перевел тему. «Как тебе мое орудие пыток?»